Мечников, том 6, Темный мир, глава 1. Мы с Олегом потеряли дар речи. Я бы даже сказал, что нас и вовсе парализовало на несколько секунд. Настолько мы оба не ожидали того, что случилось с Катей. Дядя оправиться от потрясения так и не успел. Хорошо еще, что я держал себя в тонусе после всего того, что случилось за последние дни. Как только кухонный нож начал опускаться на ребенка, я резко вскочил, перелетел через весь стол, столкнув с него всю еду, но все же успел вызвать сильнейший мышечный спазм разгибателей руки Кати с помощью обратного витка. Рука с ножом замерла в десятке сантиметров от ребенка. Тут же подключился дядя. Он схватил жену сзади и оттащил в сторону. Она попыталась ударить ножом и его, но я вовремя успел его выхватить, так что в итоге дядя отделался обычным ударом кулаком. «Ты пожалеешь, Мечников, пожалеешь, можешь в этом даже не сомневаться», проговорила Катя не своим голосом, а затем безумно расхохоталась. «Да успокойся, что стряслось-то?» – прокричал дядя. «Мы ведь просто завтракали». «Это говорит не она», – помотал головой я. «Похоже, Катя под чьим-то контролем. И, кажется, я уже догадываюсь, кто виновен в происходящем». «Ой, какие мы догадливые!» – продолжала напевать та, кто управляла сознанием Кати. «Раньше надо было думать, Мечников. Никто тебя не просил лезть в мои дела. И ты ведь, наверное, думаешь, что я так просто отпущу своего слугу после того, как он задолжал мне столько денег. Нет уж, не дождешься. Я тебя заставлю прекратить свои тщетные попытки, ведьма». Раз она заговорила о слуге-должнике, значит, речь идет о Денисе Чижикове. Так эта сволочь уже и в мою семью смогла пробраться. Нет уж, Олег с Катей и так достаточно натерпелись. Чтобы еще какая-то ведьма пыталась покуситься на их жизнь, нет, этого я не допущу. И я пошел на отчаянный шаг. Нельзя, чтобы Катя навредила сама себе из-за воздействия на нее чар какой-то ведьмы. Придется воспользоваться лекарской магией, которая изменит восприятие нейронов. Ведьма каким-то образом вторглась в ее мозг. Возможно, она является одним из тех магов, которые способны воздействовать на психическое состояние человека. Кажется, их здесь называют менталистами. Я пока что ничего о них толком не знаю, но и узнавать у меня времени пока что нет. Нужно действовать здесь и сейчас. Я заставил нервные клетки коры головного мозга временно снизить потенциал своей активности. Она тут же замерла, расслабилась и перестала сопротивляться хватке Олега. Но что самое главное, из нее перестал исходить этот отвратительный голос. Кажется, мне и вправду удалось изгнать из ее сознания чужую волю с помощью знания анатомии головного мозга. Взгляд Кати прояснился. Она испуганно осмотрелась по сторонам, затем отскочила от Олега и упала на пол. Больше всего меня удивляло, что во время всего этого безумного события Сережа даже заплакать не попытался. Вот уж действительно сильный парень растет, совсем не восприимчивый к стрессу. Что? Что я только что сделала, Боже? Я не хотела. Как я могла? Начала бормотать она. Олег тут же попытался ее успокоить, но Катя закрылась в себе, отстранилась от мужа и закрыла лицо руками. Еще бы, какая мать переживет такое? Осознать, что пыталась зарезать собственного ребенка. От такого и с ума можно сойти. Сейчас исправить ситуацию могу только я, поскольку никому, кроме меня, неизвестно, что на самом деле произошло в последние несколько минут. «Катя, ты не виновата», — сказал женщине я. «Тебя взяла под контроль местная ведьма». «Ведьма?» — удивился Олег. «Какая еще, к чертовой матери, ведьма? Какое отношение она может иметь к нашей семье?» «А нет», — вздрогнула Катя. «Только не она. Я ведь с ней уже за все расплатилась. Почему она продолжает мучить меня?» «Так, приехали». Катя на эмоциях случайно выдала то, чего до этого никогда не говорила. «И...» Похоже, эта информация может оказаться жизненно важной при борьбе с моим новым противником. «О чем ты говоришь?» – удивился Олег. «Я вообще не понимаю, что вы оба несете. Почему вам известно об этой ведьме, а я понятия не имею, о чем идет речь, вы что-то от меня скрываете. А вот это плохо. Ведьма хоть и вышла из головы Кати благодаря моим усилиям, но породила раскол в семье, и лучше разобраться с ним прямо сейчас. Откладывать это нельзя. Дядь, хотя бы ты успокойся. Пожалуйста, послушай меня», – твердо произнес я. «В Хоперске уже давно проживает ведьма, которая якобы пытается помогать людям, но на самом деле она их обманывает и только увеличивает количество больных людей, поступающих в амбулаторию и госпиталь. Вчера я попытался совершить вылазку против этой ведьмы, но она переместилась, скрылась от моих глаз. Поэтому винить Катю не стоит. Причина, по которой ведьма воспользовалась сознанием твоей жены, это я. Она решила выйти таким образом на меня, дядя. Я сформулировал свои мысли именно таким образом специально. До меня уже дошло, что ведьма не просто так выбрала именно Катю. Судя по всему, Катя была связана с этой колдуньей и ранее. Она только что себя выдала. Но я не стану ловить ее на лжи после того, что только что произошло. Она должна признаться во всем сама. А лучший способ вынудить ее это сделать, обыграть все так, чтобы Олег ополчился на меня. Тогда Катя точно сама все расскажет. Алексей, я понимаю, что ты все время пытаешься принести в Хоперск мир, но теперь это вредит нашей семье. Я не знаю, какой ведьме ты там перешел дорогу, но она только что чуть не убила Сережу руками его же матери. Олег, воскликнула Катя, это и моя вина тоже. Отлично, вот теперь она точно все расскажет. Какой бы горькой ни была правда, мы обязаны ее знать, сказал я. Катя, не скрывай от нас ничего, иначе мы вряд ли сможем обезопасить тебя и Сережу. Ей было трудно говорить, не только по той причине, что все это время она скрывала от своих близких некую тайну. Кроме этого, кора ее головного мозга в целом ослабла из-за моей атаки. Ее состояние восстановится примерно через 10-12 часов. Но ответ нам нужен уже сейчас. Расскажи, Кать, вздохнул Олег. Мы все поймем, правда. Она еще раз взглянула на нас из-под лобья, а затем все же произнесла. Прости, Олег, но наша семья существует исключительно благодаря ей, заявила она. Что? Не понял дядя. Ты что вообще такое несешь? Ты переехал в Хоперск и не обращал на меня никакого внимания. Я понимала, что хоть ты и бывший дворянин, но все равно не станешь заводить отношения с простолюдинкой вроде меня. Олег оцепенел. Он все еще не понял, к чему клонит Катя, а вот до меня уже дошли ее намеки. Такого точно никто из нашей семьи не ожидал. Ничего не понимаю, Кать, нахмурился Олег. Я ведь сам стал инициатором создания нашей с тобой семьи. О чем ты говоришь? У меня в голове не укладывается, к чему ты вообще клонишь. Не хотел ты ничего инициировать, Олег, сказала она. Я обратилась к той самой ведьме, потому что никто, кроме нее, не мог решить этот вопрос. И она помогла мне тебя приворожить. Так и думал, какая еще могла быть у нее связь с этой колдуньей. Из контекста ее слов все стало ясно с самого начала. Вот только Олег продолжал сомневаться в ее словах. Да быть того не может, он повернулся ко мне. Алексей, мне кажется, что она до сих пор под контролем этой старой корги. Я не верю ни единому ее слову. Я принял это решение сам. Просто ведьма хочет разрушить нашу семью из-за того, что ты как-то ей помешал, верно? Нет, дядь, вздохнул я. Похоже, она говорит правду. Предлагаю дослушать Катю. Возможно, нам удастся хоть что-то понять. Да вы меня разыгрываете, усмехнулся Олег. Нет, твердо сказала Катя, не разыгрываем. Правда, нашу семью тогда создала я. Ты обратил на меня внимание только из-за зелья, которое она мне продала. Вот только, денег у меня было мало. Я расплатилась всем, что у меня было. Однако ведьма намекнула, что может вернуться за долгом. Через несколько месяцев я донесла ей еще точно такую же сумму, но она ничего не ответила. Видимо, уже в тот момент она меня и подцепила какой-то магической связью. Так значит, это был не мой выбор, обескураженно прошептал Олег и рухнул в кресло рядом с Сережей. Представляю, как он себя сейчас чувствует. Вот только главная проблема в том, что, скорее всего, ошибаются они оба. Что ж, могу сказать, что ведьма обрела вокруг пальца всех нас, сказал я, но больше всего запуталась Катя. Что ты имеешь в виду, Алексей? Не поняла она. Эта ведьма продает крайне некачественные товары. Нет от них никакого проку. Велика вероятность, что ты сама себе внушила, будто дядя был приворожен. Эффект плацебо. Никогда бы не подумал, что его можно распространить даже на зелья. Чаще всего этот эффект используют при тестировании препаратов. Исследуемой группе людей дают только что изобретенные таблетки. При этом половина получает настоящий препарат, а другая половина – обычный мел, грубо говоря. Но им неизвестно о том, чем на самом деле их пичкают врачи-исследователи. И очень часто положительный эффект наблюдается в обеих группах. Просто там, где препарат настоящий, он гораздо выше. О чем это говорит? Наша вера в эффективность чего-либо уже может придать новые свойства тому, с чем мы имеем дело. С тем же успехом можно обычную траву с лужайки есть. И если свято верить, что она поможет улучшить мозговое кровообращение, Есть риск, что именно это и случится. Это один из способов обмануть собственную нервную систему. Подозреваю, что Катя приняла именно плацебо. Настоящее приворотное зелье вряд ли сможет позволить себе простая крестьянка. Я изучал этот вопрос. В справочнике Парацельса упоминалось, что это зелье, чисто теоретически, создать можно, но для него требуются слишком редкие ингредиенты, крайне дорогие. Не каждый аристократ сможет купить даже одну склянку. Единственный, кто может таким побаловаться, это какой-нибудь князь или сам император. «Алексей, не пытайся утешить нас», — вздохнула Катя. «Очередная ложь все только испортит». «Повторюсь», — твердо сказал я, — «эта ведьма обманывает жителей Хоперска уже очень давно. Ты просто внушила себе, что дядя решил с тобой завести роман именно из-за эффекта этого зелья. Вполне возможно, там и вовсе было обычное вино, которое банально позволило тебе раскрепоститься». «Он прав», — кивнул Олег. «Скорее всего, это просто обман, Кать. А даже если и нет, какая теперь разница? У нас все хорошо. Мы – счастливая семья. У нас Сережа есть, в конце концов. Но проблема все же остается», – поправил дядю я. «После той сделки ведьма получила доступ к сознанию Кати. Просто у нее не было повода воспользоваться этой возможностью. А теперь она желает мне отомстить. И каков тогда план?» Поинтересовался Олег. «Что будем делать? Мы ведь не можем все это так оставить. Не можем. И не оставим. Я подозреваю, что эта ведьма – главный некромант Хоперска. Мне в любом случае придется ее найти», – произнес я. «Так что поступим следующим образом. Сейчас я пойду на работу, а ты, дядь, будешь внимательно следить за Катей. Кать, прости, но сегодня тебе лучше побыть подальше от Сережи. Ради его же блага. Будешь проводить с ним время только тогда, когда я нахожусь дома, чтобы я мог снова разорвать вашу связь с ведьмой. Ты согласна?» «Конечно», едва сдерживая слезы, ответила она. «Я уж лучше потерплю, в сторонке посижу, лишь бы не навредить ему». «Отлично», кивнул я. «После работы я немного задержусь. Постараюсь найти другие следы этой ведьмы. Но ты, дядь, жди до последнего. Глаз с Кати не спускай, договорились? Мог бы об этом и не просить». «Само собой», согласился он. «Доброход», крикнул я. «Ты меня слышишь?» Домовой аккуратно выглянул из-за дивана и опасливо произнес. «Уже можно выходить? А что тебе до этого мешало это сделать? Я боюсь гнева хозяйки», пролепетал он. «Ну хоть кого-то это чудо-юдо боится. Выходи давай и помогай дяде. Следи за домом, за Сережей и за Катей. Такса можешь использовать как лишнюю пару глаз, хотя у него их и так несколько». Раздав команды, я забрал сумку с инструментами и направился на работу. Сегодня придется немного опоздать. Уже даже Сеченов, который обычно меня дожидается, скорее всего, добрался до амбулатории. Пришел я как раз вовремя. Куча пациентов начала собираться сразу после того, как я расположился в своем кабинете. В основном в этот день все мучились от похмелья. День Грифона не прошел без следа для народа. И какой же смысл так нажираться, да еще и в церковный праздник? Честно говоря, лечить похмелье мне совершенно не нравилось, хоть это и было нетрудно. Усилил печень, заставил кишечник быстрее выводить токсины, а затем улучшил кровообращение в головном мозге. Вот и все. В моем мире это делали с помощью нескольких таблеток и капельницы, а тут народ совсем разбаловался. Сначала платит за алкоголь, а потом за лекарский противоалкогольный детокс. Однако ближе к концу рабочего дня ко мне зашел очень неожиданный пациент, Павел Иннокентьевич Елин, единственный сын нашего барона. «Здравствуйте, Алексей», – поприветствовал меня он. «Вы не подумайте, я вчера не пил, как остальные граждане Хоперска. У меня к вам совсем другой вопрос». Он, как и вся его семья, обращался ко мне по имени. В основном они это делали по той причине, что я не являлся полноценным дворянином. Но и я, в свою очередь, с детьми барона разговаривал на равных. «Присаживайтесь, Павел», — предложил я. «Расскажите, что?» Дверь в мой кабинет распахнулась, и вслед за Павлом Елиным появился мой друг-пиромант Игорь Лебедев. Он тяжело дышал, еле двигался. «Игорь Станиславович, что случилось?» — аккуратно спросил я, чтобы не спугнуть Елина. «А то эти дворяне могут из-за любой ерунды сбежать от лекаря. Я только закончил прием, Алексей Александрович. Больше в сапожке больных людей нет. Но и препараты я потратил все до единого», — заявил он. «Можно я сегодня дома отдохну, хотя бы пару часиков? Мать моя женщина. Я ведь в шутку подумал, что Игорь может задержаться в сапожке на целые сутки. Оказалось, что шутка стала явью. Хорошая работа, похвалил его я. «Идите домой, отдохните. Сегодня у вас выходной». «Благодарю, Алексей Александрович», — улыбнулся он и, опираясь о стены, пошагал к выходу из амбулатории. «А кто это был?» — поинтересовался Павел. «Новый лекарь?» «Нет, врач». «Врач, главный помощник лекаря. Человек, который владеет теми же знаниями, что и лекарь, но не обладает лекарской магией», — объяснил я. «А во, а это очень интересное решение», — закивал Павел. «Лучше расскажите, что с вами стряслось?» — спросил я. «Неужто до сих пор не восстановились после той кровопотери? Времени уже прошло довольно много. Молодой организм должен был справиться». «Нет, Алексей, не в этом дело. Я, если честно, до последнего не хотел к вам обращаться, но отец настоял. Есть один недуг, который беспокоит меня с самого детства, и никто из саратовских и столичных лекарей не может с ним разобраться», — объяснил он. «Скажу прямо, я не ожидаю, что вы справитесь с этой задачей. Просто решил на всякий случай проконсультироваться и с вами, поскольку о вас ходит, я бы сказал, неприлично много хороших слухов». «Лестно это слышать», — сдержанно кивнул я. «Рассказывайте, что за недуг? Так сознание теряю», — пожал плечами Павел. «Без причины. Перед этим всегда начинается дикое сердцебиение, будто сердце вот-вот из груди выскочит. Дышать в такие моменты невозможно. Я уже всерьез переживаю, смогу ли занять место отца, когда его не станет. Возможно, я умру быстрее, чем он. И что тогда? Анна будет править в Хоперском? Вряд ли. Если ее выдадут замуж до этого момента, то династия Елиных прервется. Скажу вам честно, Алексей, не стану юлить. Я очень боюсь умереть. Что ж, тут, очевидно, имеет место наличие аритмии. А вот какой, нужно еще разобраться. Но благо мастер Захаров помог мне создать эккоаппарат. Вот на Павлита мы его сейчас полноценно и протестируем. Надо только Сеченова позвать, чтобы тоже посмотрел, как работает наше изобретение. «Пройдемте за мной, Павел», — попросил я. «У нас появилось качественное оборудование, с помощью которого можно обследовать сердце. Не беспокойтесь, никакого дискомфорта от обследования вы не почувствуете». Я проводил Павла в смотровой кабинет, затем позвал Ивана Сеченова, и вдвоем мы приступили к регистрации сердечных потенциалов. Пока что никто, кроме меня, не умел правильно читать ЭКГ. Об этом и в ордене лекарей упоминали. Якобы аппарат они зарегистрировали, но какую пользу он дает, им невдомек. Поэтому я уже начал готовить специальную методичку, которая позволит даже дураку бестолковому прочесть пленку. На деле это не так уж и сложно. Пленка ЭКГ кажется набором каракулей только тому, кто никогда не пытался разобраться в зубцах. Но стоит хотя бы раз изучить этот материал, и результаты ЭКГ начнут читаться чуть ли не автоматически. Мы положили Павла на кушетку, предварительно попросив раздеться до пояса. Затем подключили электроды и включили аппарат. Через несколько секунд пленка была готова. «Ну что там, Алексей?» – прошептал мне Сеченов. «Понятно что-нибудь?» «Подожди минуту», – ответил я. «На первый взгляд все хорошо. Хотя, стоп, а вот и причина его потери сознания. Я еще до проведения ЭКГ начал подозревать, что именно это заболевание настигло Павла Елина. Но ЭКГ только лишний раз все подтвердило. Правда, стоит отметить, даже на пленке обнаружить нарушение было крайне трудно. Многие функциональные диагносты из моего мира могли бы пропустить это нарушение. Но с ним я сталкивался довольно часто, поэтому теперь точно всегда поставлю правильный диагноз, если у пациента именно этот синдром, а именно, синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта, или как его называют кратко, синдром WPW. Встречается он нечасто, но и нельзя сказать, что он какой-то чересчур редкий. Я бы даже сказал, что, грубо говоря, у каждого второго человека есть знакомый с таким врожденным недугом. Дело в том, что у некоторых людей происходит нарушение на генетическом уровне еще в утробе, и тогда проводящие пути сердца развиваются неправильно. Появляется дополнительный пучок нервных волокон, которые портят всю картину. А мышцы сердца, как и все проводящие пути, что в них находится, это очень тонкая структура. Если хотя бы один лишний нейронный путь даст неправильный сигнал мышечной ткани, сердце может сократиться не так, как надо. Из-за этого кровь пойдет не туда, куда должна идти в норме, либо изменится скорость ее прохождения. А дальше, все просто. Гемодинамика нарушилась, мозгу не хватило крови, и организм отключился. В целом, если следить за собой, это заболевание не причинит никакого вреда. Достаточно принимать пульсурежающие препараты, не курить, не употреблять алкоголь и кофеин и контролировать количество физических нагрузок. Но если не соблюдать меры предосторожности, этот синдром может вызвать внезапную сердечную смерть. Так называют состояние, когда у человека не было толком никаких жалоб на работу сердца, но именно его патология неожиданно привела к летальному исходу. «Ну что думаете, Алексей?» – спросил Павел, надевая свою рубашку. «Сможете хоть чем-то помочь? Есть вариант дать ему антиаритмические препараты, которые я не так давно вывел из своих унигрибов. Но я могу пойти дальше. Хуже я в любом случае не сделаю. Попробую-ка своими силами убрать пучок кента, основную причину развития этой болезни». «Сидите спокойно, Павел», — сказал я. «Сейчас вам может стать немного хуже в моменте лечения. Не пугайтесь, я ваше состояние проконтролирую. Постараюсь сделать так, чтобы из моего кабинета вы вышли полностью здоровым. Я разрушил патологические нервные волокна обратным витком». Павел тут же вздрогнул и схватился за сердце, но я сразу же исправил ситуацию и зарастил образовавшуюся полость мышечной тканью. Затем отрегулировал его давление и... «Все», — заключил я, — «готово. Вы здоровы, Павел. Вы шутите надо мной?» — не поверил моим словам он. «Нет. Однако на всякий случай возьмите с собой вот этот препарат». Я протянул ему несколько ампул с порошком. «Если все равно возникнет быстрое сердцебиение, обязательно примите его. Можете размешать в стакане воды. Вы уже второй раз спасаете мне жизнь», — произнес он. «Будьте уверены, я этого никогда не забуду. И отцу скажу, он и так о вас хорошего мнения. Но после такого, если учесть, что больше ни один лекарь не смог справиться с моей болезнью». Павел замолчал, затем еще раз с благодарностью кивнул и покинул мой кабинет. И стоило ему выйти, как ко мне забежал Илья Синицын. Благо Сеченов успел покинуть комнату, поскольку мой финансовый советник прибыл, чтобы обсудить один очень интимный вопрос. «Как ты успел?» – бросил он. «Ты это о чем? Как ты так быстро создал препарат от наркотической зависимости? Насколько я знаю, ты на заводе вообще не появлялся в последние несколько дней», – заявил он. «Подожди, Илья, я ничего не создавал», — признался я, — «да я бы физически не смог его создать. Налтриксон слишком сложен для производства в 19 веке. В мои планы входило вывести его из унигрибов, создать его аналог. Тогда тебе точно стоит поговорить с одним из работников нашего завода, Алексей», — заявил Илья, — «потому что он создает препараты самостоятельно и никому об этом ничего не рассказывает. Видимо, хочет накопить больше и удивить тебя». «Что?» – удивился я. «А тебе кто об этом рассказал?» «Кузнец наш. Он заметил, что один из наших сотрудников сам возится с химикатами». «Кто он? Это я его нанял или ты?» – тут же уточнил я. «Кажется, именно я проводил отбор», – задумался Синицын. «Да, точно. Этого парня я принял на работу несколько дней назад. Быстро же он адаптировался. Правда, умеет варить лекарственные препараты? Обычный крестьянин, работник завода? Ты чего так напрягся, Алексей?» – удивился Синицын. «У нас проблемы, Илья. Глава 2. Надо было лично контролировать прием рабочих. Я делегировал это Синицыну, и в итоге кое-кто нас практически переиграл. Возможно, я ошибаюсь, но моя уверенность возрастает с каждой минутой, когда я думаю о том, что некий крестьянин на моем заводе научился создавать свои собственные препараты. Существует вероятность, что ко мне попал гений, который, несмотря на свое низшее происхождение, способен пробиться на самый верх, или же просто парень, у которого есть такой же томик Парацельса, как у меня. Но нет, все это слишком подозрительно, и повезло еще, что это дело вскрылось довольно быстро. Я хорошо относился к своим работникам, и они тут же доложили о происходящем Синицыну. «Я не понял, Алексей, а какие у нас проблемы?» – спросил Илья. «Парень довольно способный, если продолжит в том же духе, можем его повысить или принять в свою команду. Ты сам оцени, как это выгодно. Он изобретает, а ты патентуешь. Ну, может, как-то поделите с ним процент, через это мы уже проходили. Илья, ты совсем не выспался, что ли?» — перебил его я. «Пока что делиться с тобой своими подозрениями я не буду. Сам все поймешь скоро. Но для начала подумай, откуда вообще он узнал, что мы собираемся создать Налтриксон? Кого создать? Препарат для снятия твоей зависимости», — прошептал я. «Об этом не знал никто, кроме нас двоих. Хочешь сказать, что это простое совпадение?» «Нет, он наводил о нас справки. Подслушивал или подбирался к нам каким-то иным способом. Ладно, скоро сам все поймешь. У меня как раз прием закончился. Пойдем на завод. Сейчас со всем разберемся. Только перед этим я к Кораблеву зайду. Мне нужно рассказать ему, чем закончился день Грифона. Хорошо, я тебя снаружи подожду. Хочется вдохнуть свежего весеннего воздуха. Ты только не рассказывай ему, что и мной овладела некротика. Ладно, попросил Илья. Спрашиваешь еще, зачем мне это делать? Если бы ты был адептом местного некроманта, вопрос другой, сказал я. Но ты по сути просто жертва. Можно и умолчать о том, что произошло. Спасибо тебе, Алексей, я это очень ценю, кивнул Синицын. Да, а Илья стал куда менее эмоциональным после того, как я отобрал у него возможность употреблять наркотические растения. Спокойный, уравновешенный. Я будто с другим человеком теперь работаю. Мне даже в каком-то смысле не хватает старого Синицына. Хотя сейчас он, скорее всего, переживает абстинентный синдром. Его спокойствие говорит о большой силе. Ведь в данный момент его, наоборот, должно распирать от отрицательных эмоций. Думаю, когда мы полностью его вылечим, он снова станет таким же, каким я его всегда знал. Я прошел в кабинет Ивана Сергеевича Кораблева. Главный лекарь, судя по мешкам под его глазами, вообще отсюда не выходил со вчерашнего дня. Я уж думал, вы и не зайдете, тут же взбодрился он. Ну, что скажете, Алексей Александрович? Я вчера вам не поверил, да и до сих пор не стало известно, оказались ли правдой ваши слова. Но тот факт, что прошлой ночью по каким-то причинам арестовали бывшего жреца, я оказался прав, Иван Сергеевич, прямо сказал я. Грифон был заражен некротикой. В городе поселился некромант, которому удалось добраться до самого бога. Им был жрец? Нет, жрец был лишь пешкой. Но я уже занят поисками настоящего некроманта. Вот только его сила, как вы уже поняли, может оказаться настолько могущественной, что все лекари Хоперска с ним справиться не смогут. Но Саратов мы привлекать пока что, разумеется, не будем, верно? Уточнил Кораблев. Ведь у нас нет доказательств. Я-то уже научился вам доверять. Но если вы скажете ордену лекарей, что Грифон был осквернен и при этом не предоставите никаких доказательств, они только посмеются над нами лишний раз. Именно, кивнул я, а доказательств у меня нет, только мои слова и слова старшего жреца Никодима. Однако могу вас порадовать. Сначала мы с Игорем Лебедевым разобрались с распространением некротики в сапожке, а вслед за этим я очистил Грифона. Больше известных нам очагов нет. Если я скажу, что это хорошие новости, я сильно преуменьшу, удивленно покачал головой старик. Но как по-вашему, что нам нужно делать дальше? Искать некроманта, разумеется. Любые зацепки придется проверять. Правда, теперь он точно знает, что нам известно о его существовании, и он будет скрываться еще тщательнее, чем раньше. Был бы жив Сухоруков, мы бы допросили его, но какой-то болван из местных городовых прирезал его раньше времени. Да Сухоруков в любом случае не стал бы сдавать своего учителя, покрутил головой Кораблев. И знаете, что самое ироничное в этой ситуации? Нам остается только порадоваться, что этот некромант засел именно в Хоперском районе. Порадоваться? С какой стати? Удивился я. Потому что здесь есть такие лекари, как вы и Сеченов. Кроме того, у меня достаточно большой запас лекарской энергии. Если придется, я тоже смогу дать бой. В других районах присутствие некроманта никто бы даже не заподозрил. В этом есть доля здравого смысла. Хотя было бы куда лучше, если бы этот ублюдок и вовсе не появлялся. У меня есть одна зацепка, сказал я. Ведьма. Ведьма, помните самый первый день, когда я только пришел устраиваться в вашу амбулаторию, произнес я. Тогда в этот кабинет вломилась женщина, покрытая ожогами. Конечно, помню. Такую женщину сложно забыть, хохотнул Кораблев. Огненная крапивница. Вы тогда впервые показали свой талант. Она была одной из жертв этой ведьмы. Купила у нее какую-то омолаживающую мазь, которой в итоге сожгла себе всю кожу, сказал я. У этой ведьмы налажена сеть в Хоперске. Скрытая, едва заметная. Я хочу начать именно с нее. Есть риск, что наш некромант, это именно она. Тогда нужно допросить ту девушку, которую вы лечили в самом начале своего лекарского пути. Возможно, ей что-то известно, сказал Кораблев. Сильно сомневаюсь. Я уже выяснил, что ведьма и ее жилище постоянно перемещаются, а действует она в основном через своих помощников. И даже помощники не знают, где можно найти свою начальницу, пока она не сообщит о своем местоположении, произнес я. Простая хоперская девушка нам ничего не скажет, так что нет смысла ее беспокоить. В таком случае продолжайте расследование своими методами, Алексей Александрович, кивнул главный лекарь. Только держите меня в курсе, я всегда готов помочь. Если ситуация обострится, вызовем Саратов, несмотря на все риски. Пусть тоже принимают участие в защите своей губернии. Закончив разговор с Иваном Сергеевичем, я вышел из амбулатории и вместе с Синицыным направился в сторону завода. Вскоре нас догнал Сеченов. «Господа, а куда это вы? Неужто уже всю работу закончили?» – спросил Иван. «Да, нам нужно срочно наведаться на завод. Причем тебе я тоже крайне рекомендую к нам присоединиться. Дело очень важное», – сказал я. «У меня еще 3 пациента», – сказал Иван. «Я вот за булочками вышел. В животе уже урчит. Как закончу, сразу же прибегу к вам». «Хорошо», – кивнул я. «Уверен, ты будешь удивлен, когда узнаешь, что у нас там происходит». «Я до сих пор не могу понять, что тебя так встревожило», — сказал Синицын, когда Сеченов убежал назад, в амбулаторию. «Что же такого страшного в том, что кто-то делает за нас всю работу? Боишься, что он получит за нас все патенты, или...» «Погоди-ка», — Синицын аж побледнел. «Уж не хочешь ли ты сказать, что он...» «Именно это я и хочу сказать, Илья», — опередил его я. «Но ты пока что веди себя естественно. Я сам с ним поговорю». И только потом будем делать выводы. Нам ни в коем случае нельзя его спугнуть. Как только мы добрались до моего завода, я сразу же прошел в свой кабинет. Предварительно я дал Синицыну наставление о том, как нужно правильно действовать. Через 10 минут он привел ко мне нашего сотрудника, а сам покинул кабинет, оставив нас с ним наедине. Передо мной оказался чумазый молодой парень, примерно моего же возраста. Его лицо покрывала грубая неухоженная щетина. Темные сальные волосы прикрывала шапка с козырьком, при этом он был необычайно голубоглазый, и в этих глазах читался большой ум. «Вызывали, Алексей Александрович?» – спросил он, предварительно поклонившись. «Да, присаживайся», – кивнул я и указал на стул перед своим столом. «Скажи мне, как тебя зовут?» «Володька я», – коротко ответил он. «Иванов». «Иванов, значит, ну-ну, Володь, меня очень впечатлили твои способности, прямо скажу», – произнес я. «Только смущает тот факт, что ты производишь препараты на моем заводе, предварительно не договорившись со мной об этом». На долю секунды в его глазах пробежал шок. Похоже, он не ожидал, что его раскроют, но этот шок был едва заметен. Он быстро взял свои эмоции под контроль, миролюбиво улыбнулся и, почесав затылок, заявил: «Простите, Алексей Александрович, удержаться не смог. Такой хороший у вас завод, столько всяких реагентов. Руки сами чешутся, чтобы создать что-нибудь эдакое. Какой же хороший из него актер. Если бы я не знал заранее, с кем имею дело, решил бы, что передо мной гениальный химик из числа простолюдинов. Такой же по уму, как, к примеру, Максим Захаров, который занимается электрическими кристаллами. Или же как наш местный кузнец. Но нет, меня не обманешь. Я вижу его насквозь. Рад, что тебе нравится работать у меня на заводе, Володь. Единственное, что меня смущает, то, что ты не обговорил свои планы со мной заранее», — сказал я. «Потяну немного. Посмотрим, выдаст ли он себя сам». «Да, понимаю, Алексей Александрович, сплоховал. Виноват. Честно скажу, хотел произвести как можно больше препаратов, а потом разом их вам показать. Но нашлись умники на заводе, которые обнаружили мою нычку», — объяснил он. «Пришлось сказать, что я создаю препарат от наркотической зависимости. Как раз тот, который я хотел сделать в течение марта или апреля месяца», — перебил его я. «Любопытное совпадение. Да ты будто мысли читаешь, Володь». «Нет», — рассмеялся он и вновь почесал затылок, строя из себя дурачка. «Какой там, таких способностей у меня нет». Я откинулся на спинку кресла, тяжело вздохнул и наконец произнес: «А я уж было подумал, что маха он тебе и чтение мыслей дает, Володька. Обошлось. Тогда бы мне точно пришлось туго с тобой». Он вновь замер. В глазах пронеслись десятки эмоций. Страх, гнев, удивление. Он понял, что его раскрыли. Но все еще надеялся, что ему удастся меня обмануть. «Кто-кто дает?» — улыбнулся он. «Не понимаю, о чем вы говорите, Алексей Александрович. Вот и сломалась вся твоя тактика. Теперь твоя актерская игра уже не выглядит столь убедительно», — сказал я. «Что ж, из всего разговора вы сказали мне правду всего один раз, Владимир Харитонович, только имя, все остальное – ложь. Но, стоит отметить, план у вас был любопытный. Долго вы его с Махаоном создавали, господин Павлов, на этом игры закончились. Он резко исправил осанку, изменился в лице и уселся ровно, гордо задрав подбородок. Никакой магии, но этих простых телодвижений хватило, чтобы превратить крестьянина Володьку в господина Павлова. А вы не такой уж и дурак, как я думал, господин Мечников, улыбнувшись одним лишь уголком рта, произнес он. Быстро сообразили, только ваши информаторы работают чересчур медленно, могли бы давно меня обнаружить. Что ж, радует, что вас обнаружили через несколько дней, а не через месяц, заключил я. А теперь самое время рассказать, какого черта вы забыли на моем заводе. Вам в Санкт-Петербурге плохо работалось? Мне, конечно, льстит, что вы променяли столичные предприятия на мой завод, но все-таки, я не собираюсь перед вами отчитываться, улыбнулся он. Я ведь устроился сюда официально, документы у меня тоже настоящие. Да ну, а мне что-то подсказывает, что вы предъявили господину Синицыну подделку. Или Павлов, это ваш псевдоним? Нет, помотал головой он. Илья Андреевич мои документы банально не проверил. Представляете, посмотрел на меня, сделал вывод, что я обыкновенный оборванец. И все, на слово поверил, что я Володька Иванов. Ну, Синицын, могу понять, почему он был таким невнимательным. Как раз примерно в это время я лишил его дозы, и он начал страдать от абстинентного синдрома. По-хорошему стоит с ним обсудить, как так вышло, что он вообще влез в эту историю с наркотическими растениями. Но сейчас точно не до этого. Передо мной сам Владимир Харитонович Павлов. Вот уж не думал, что он явится в Хоперск. От Сеченова такое ожидать было можно. Но Павлов с Махаоном всегда действовали скрытно. Вот благодаря своей скрытности они и пролезли прямо на наш завод. И самое главное, об этом не знала даже Гигея. Она ведь сказала мне, что Махаон затих. Да и я заметил, что Павлов резко прекратил производить новые препараты и изобретения. Теперь понятно, что они затеяли. Вот только зачем, какой смысл? Банально хотели устроить диверсию, разрушить завод изнутри, слишком мелочно. На его месте я бы на такое не пошел. Есть иная причина, я в этом уверен. Что ж, Алексей Александрович, раз уж вы меня раскрыли, я, пожалуй, уволюсь с вашего предприятия. А поскольку я являюсь дворянином, одобрение вашего для ухода мне не потребуется. И да, плату за 3 дня работы тоже можете мне не выдавать. Как-нибудь переживу, усмехнулся он и неспешно поднялся со стула. Уже уходите? Спокойно спросил я. А я рассчитывал, что мы с вами поговорим по душам. Так хотелось послушать, зачем вы вообще проникли сюда. Буду честен, ваши намерения для меня загадка. А вот личность я вашу сразу определил, как только мне сказали, что кто-то начал производить здесь новые лекарственные препараты. Павлов ничего не ответил, лишь самодовольно ухмыльнулся и прошел к двери. Затем дернул ручку и обнаружил, что дверь заперта с обратной стороны. «Куда-то торопитесь, Владимир Харитонович?» – поинтересовался я. Павлов так и замер около двери. Продолжал настойчиво дергать ручку, но та не поддавалась. Синицын все сделал ровно так, как я и просил, завел его и тут же аккуратно запер дверь. «А вот это вы сделали зря, Алексей Александрович», — затрясся Павлов. «Вы меня не имеете права удерживать здесь насильно». Голос его был спокойным, но по жестикуляции и трясущимся конечностям я понял, что Павлов разнервничался. И не на шутку. Он — хороший актер, великолепный игрок в прятки. Но в прямом столкновении, похоже, у него начинают играть нервишки. «Как же, имею право», — ответил я. «Ведь у меня на заводе по документам работает Владимир Иванов, а Павлов, получается, проник сюда незаконно. Я запросто могу вызвать городовых. Вот и посмотрим, как нас рассудит». К сожалению, это был блеф. Городовых вызвать не получится, потому что мы пока что не приобрели специальный кристалл вызова. Однако Павлову-то об этом ничего не известно. Если, конечно, он уже и это не разнюхал. Раз уж он даже наш разговор с Синицыным смог подслушать и задался целью создать Налтриксон прямо у нас под носом. Что ж, в таком случае от него можно ожидать все что угодно. И эту мою мысль Павлов решил тут же подтвердить. Он резко отскочил от двери и рванул прямо на меня. Я решил, что он собирается меня атаковать, а потому моментально встал из-за стола и достал свою саблю. Однако Павлов вновь повел себя непредсказуемо. Он промчался мимо меня и выбросился в окно. Выбил с собой оконную раму. Повсюду разлетелись осколки стекла. Проклятие, а ведь мы находимся на 2-м этаже. С такой высоты не всегда удается упасть без повреждений. Я услышал, как Синицын начал быстро отпирать дверь. В тот же момент послышался тихий вскрик Владимира Павлова. Я подбежал к окну и обнаружил, что тот поднимается с колен. Вот только сделать он этого не может, поскольку ногу он все-таки сломал. Причем перелом открытый. Берцовая кость торчит наружу. Скорее всего, он только что порвал себе все мягкие ткани голени осколком кости. А значит, далеко от нас убежать он не сможет. Но стоило мне об этом подумать, как нога Павлова по мановению ока восстановилась. Скорость активации его лекарских навыков была просто феноменальной. Уже через 5 секунд после получения травмы он встал на ноги и рванул в проулке. «За ним!» – прокричал я Синицыну, который встал в дверях как истукан и не давал мне выйти. «Мы не можем его упустить. Что ж, Павлов, раз уж ты решил козырнуть лекарской магией, я тоже отставать не стану». Выбежав с завода, я влил в свои мышцы жизненную энергию и помчался за Владимиром со скоростью профессионального атлета. Синицын отстал от нас довольно быстро. Но, стоит отметить, и Павлов несся с такой же скоростью, как и я. Видимо, ему этот трюк тоже известен. Я бы замедлил его обратным витком, но мне это не позволит сделать клятва. Ведь Павлов на меня не нападал, а значит, и атаковать его первым я не имею права. Однако погоня продлилась недолго, потому что между складами Владимир был в итоге зажат с двух сторон сразу двумя людьми. На перерез ему вышел Иван Сеченов. Вот и встретились трое избранников лекарских богов на каких-то полусгнивших заводских складах. Не так я себе представлял нашу встречу, которая, тем не менее, была неминуема. «Похоже, я как раз вовремя», — тяжело дыша, — произнес Сеченов. «Кто это, Алексей?» «Владимир Харитонович Павлов, собственной персоной», представил нашего конкурента я. «И не обманывайтесь его внешним видом. Это не крестьянин. Просто кто-то, судя по всему, бегал из университета на занятия по актерскому ремеслу». Удивлению Сеченова не было предела, но он быстро взял себя в руки. Ему нельзя было пропустить Павлова дальше, иначе он скроется, и мы его уже никогда не найдем. Этот тип запросто может притвориться кем угодно. С маскировкой проблем у него нет. Но что самое главное, пробиться через нас силой он не сможет. Я уже догадался, что обратным витком он не владеет, а он, судя по своей осведомленности, знает, что мы с Сеченовым такую силу имеем, а значит, выхода у него нет. Нападет на одного из нас, и мы сможем применить обратный виток, причем оба. Ему остается только стоять на месте и принимать наши условия. «Сеченов и Мечников», — воскликнул он, — «вот мы с вами, наконец, и встретились. Наши фамилии он пропел так, будто мы не на складах находимся, а на сцене читаем пьесу Шекспира. Заканчивайте, Павлов», — попросил я, — «бежать вам некуда. И что же вы хотите?» — пожал плечами он. «Прирежете меня здесь, как собаку шелудивую. Очень по-лекарски. Не двигайтесь», — велел Сеченов. «Стойте на месте. Мы не собираемся причинять вам вред, Владимир Харитонович», — помотал головой я. «Я даже готов простить вам тот факт, что вы проникли на мой завод. Мне от вас нужна информация, больше ничего». «Информация? О чем? Хотите получить рецепт препарата, который я создал на вашем заводе? Тогда спешу вас разочаровать. Неважно, где он был создан, важно, кем». «Отбросим эту лирику», — сказал я, — «о препарате поговорим позже. Куда важнее, зачем вы вообще явились в Хоперск? Только говорите правду. Поверьте, я могу раскусить ложь, особенно вашу». Павлов рассмеялся, но все же не стал уходить от моего вопроса. «Вы оба дали клятву лекаря, как и я», — сказал он. «Только сил у вас явно не хватает, чтобы понять глубину нашего призвания. В вашем Хоперском районе зародилась настолько мощная некротическая магия, что клятва принудила меня сюда явиться. У меня не было выбора. Понимаете, стал бы я соваться в эту глушь без веской причины? Разумеется, нет. Он разыгрывает нас», — нахмурился Сеченов, — которому до сих пор не было известно всего, что удалось узнать мне. «Нет, Иван, он говорит правду», — произнес я. «Дилетанты», — вздохнул Павлов, — «утомила меня ваша компания», — он щелкнул пальцами и произнес: «Махаон, вытаскивай меня отсюда». И в этот же момент в моей голове прозвучал голос Гигей. Одно единственное слово: «Спасайтесь». Глава 3. Предупредила о предстоящей опасности нас Гигея слишком поздно, поскольку на весь проулок, в котором мы пытались задержать Владимира Павлова, обрушилась волна божественной силы. Нас с Сеченовым моментально пригвоздило к земле. Не разбились мы только потому, что мне оказала поддержку Гигея, а Ивану, подалери. Из-за поднявшейся пыли мне было трудно разглядеть, что вообще происходит там, где только что стоял Павлов. Гигея, что это? Откуда у Махаона такая сила? Он же бог-лекарь, воскликнул я. Проблема в том, что он боевой лекарь. Когда-то давно он был могучим воином. Подалери воевал вместе с ним, но ему досталось куда меньше таких возможностей. Подозреваю, что он отдал свои боевые способности Сеченову, тем самым даровав ему обратный виток. «Сам Подалери не больно-то любит вступать в прямое столкновение», — произнесла Гигея. «Ответить богине я не успел, поскольку в последующие минуты произошло сразу несколько событий, которые изменили весь ход схватки. Чаши весов перетягивались несколько раз, потому что в битву вступила третья сила. Сначала я увидел, как под воздействием силы Махаона у Павлова появились магические крылья. В это же мгновение я осознал, что мой противник получил единственный путь к отступлению. Не вперед и не назад, вверх. Теперь понятно, почему одну из разновидностей бабочек называют Махаоном. В этом мире у такой классификации точно есть логика. Однако уже в следующую секунду я заметил, что Павлову взлететь не удается. Кто-то помешал его побегу. И это был. «Что-то больно много богов развелось на моей территории», — произнес в моей голове еще один голос, на этот раз мужской. «Грифон, когда в мире смертных сталкиваются сразу несколько богов, сложно понять, что вообще происходит вокруг. Но я примерно осознал, каким образом Грифон помешал Махаону и его избраннику. Он изменил скорость ветра и плотность воздуха. Из-за этого Павлов почти потерял управление и начал взлетать куда медленнее, чем планировал изначально. И тогда я понял, как я могу нанести ему последний удар. В моей левой руке активировался обратный виток. Под покровом богини у меня хватит сил, чтобы атаковать на расстоянии. И теперь у меня есть законный повод нанести этот удар. Сам Владимир Павлов мне урона нанести не пытался. Однако его бог чуть не раздавил нас с Сеченовым об землю. А если учесть, что в магических крыльях Павлова скоплена магия самого Махаона, настало время абсолютно законно оборвать кое-кому крылышки. Я взмахнул рукой и поставил точку в этом поединке, прервав баталию как между смертными, так и между богами. Разорвал жизненные потоки в левом крыле Павлова, из-за чего его резко занесло в сторону, и он рухнул где-то за заводскими складами, в лесу. За ним, тяжело дыша, прокричал Синицын, который успел нагнать нас только сейчас. «Нет, стой», подняв руку, произнес я, «пусть этот трус бежит. У меня совершенно нет настроения гоняться за ним еще и по лесам, которые окружают Хоперск. Если он не может противостоять нам самостоятельно без помощи Махаона, значит, он слабее нас с Сеченовым. Он может действовать только из-под тишка, тайно, через интриги. Хотя стоит отметить, что уровень его лекарских способностей просто феноменальный. Он себе открытый перелом меньше, чем за минуту залечил. Обратного витка у него нет, зато лекарских там точно не меньше шести. Очень могущественный лекарь, но крайне мерзкий человек, который готов пойти на все что угодно, лишь бы достичь своих целей. Тот же Сеченов совсем не такой. Он с самого начала соревновался со мной исключительно из спортивного интереса. А вот Павлов явно преследует другие цели. «Алексей Мечников», — прозвучал в моей голове голос Грифона. «Как только останешься один, назови мое имя. Мы должны поговорить. Нам так этого и не удалось сделать после того, как ты помог мне. Это очень важно». «Хорошо, Грифон», — мысленно ответил я. «Так и поступлю, Алексей», — прокричал мне Сеченов. Он сбежал. «Что нам теперь делать? С катертью дорога», — махнул рукой я. «Пускай бежит. Хоперский район он теперь в любом случае покинуть не сможет. Ему клятва лекаря не позволит. И это, кстати, большая проблема. Получается, что и мы с Сеченовым надолго покидать Хоперск не можем. Иначе наша клятва лекаря взбунтуется и заставит нас вернуться назад как можно скорее. И такая ситуация будет нас терроризировать до тех пор, пока мы не разберемся с некротикой в районе. А когда это произойдет, большой вопрос. Отсюда следует, что Павлов тоже застрял здесь вместе с нами. И скрываться в городе ему будет трудно. Мы быстро его обнаружим. Его лицо я навсегда запомнил. Так что велик риск, что он решит прятаться где-то за пределами города, в селах. А он вряд ли хочет надолго задерживаться в нашем городе. Значит, он теперь будет всеми силами искать некроманта, как и мы. И кто быстрее его найдет, тот и получит возможность стать главным лекарем в мире, закончила за меня мысль Гигея. Вернее, такая победа продвинет его к такой возможности. Главное, следовать клятве лекаря. Причем более рьяно, чем все остальные. Я не стал отвечать ей, поскольку Сеченов с Синицыным уже умудрились о чем-то поспорить, а их голоса меня сильно отвлекали от разговора с Гигеей. Но суть я примерно понял. Кто вылечит больше людей, создаст больше препаратов и уничтожит больше некротики, тот и сделает своего бога-покровителя верховным богом всех лекарей. И я только за. Чем быстрее Гигея станет верховным богом, тем быстрее я смогу получить новые уровни могущества. И тогда лекарское дело в Российской империи за ее пределами будет контролироваться нами. А уж я-то знаю, в каком направлении его стоит развивать. В отличие от того же Павлова, который первым делом начал трястись из-за своих патентов. Стоп, а ведь на заводе остались его препараты, которые он создавал на протяжении нескольких дней, и с ними нужно что-то сделать. Хотя я уже знаю, как нужно поступить с его разработками. Я, Сеченов и Синицын вернулись на завод, чтобы обсудить все произошедшее. Кузнец показал мне, где искать схрон Павлова, и там оказалось довольно много препаратов. Пачек 30, по 10 разновидностей каждого. Один из них был аналогом Налтриксона, который так требовался Илье Синицыну. Однако из соображений совести я не мог забрать лекарства Павлова. С ними стоило поступить иначе. Каков план? Поинтересовался Сеченов. Используем его наработки, чтобы создать свои собственные препараты? Нет, Иван, помотал головой я. Создал их Павлов, так что красть его идеи я не собираюсь. И пользоваться ими тоже. Однако сделаны они из наших реактивов. На нашем заводе. Так что выход я вижу только один. Их нужно уничтожить. Уничтожить, удивился Синицын. Но ведь мы могли бы. Понимаю твое негодование, Илья. Но нашими они являются только наполовину. Не будем опускаться до уровня Павлова. Поступим по-честному. И его накажем, и сами навариваться на его трудах не будем. К тому моменту, когда мы развели костер за заводом, уже стемнело. Все порошки, созданные Павловым, были сожжены. И что самое главное, клятва лекаря мне это сделать не помешала. А значит, предчувствие меня не подвело. Ведь если бы я принялся сжигать работающие препараты, которые могут изменить мир, клятва бы меня за это наказала. Но ничего не случилось. Значит, Павлов ошибся. Создал химическую бурду, от которой пациенты не получили бы никакой пользы, только вред. Все это к лучшему. После этого происшествия мы все разошлись по домам. С Грифоном я решил поговорить уже в своей комнате. Для начала нужно выяснить, как себя чувствует котя. Однако, вернувшись домой, я обнаружил, что все уже легли спать. Котя осталась в своей спальне, а Олег расположился в гостиной, поставив рядом с собой кроватку Сережи. Доброход и Токс тоже мирно сопели в разных углах комнаты, но их сон был чутким. На мое возвращение они отреагировали и проснулись, однако тут же вернулись в объятия Морфея, осознав, что никакой опасности семье Мечниковых не угрожает. Я аккуратно, стараясь не скрипеть ступеньками, поднялся в свою спальню и, лишь оказавшись там, произнес: «Взываю к тебе, Грифон, ты хотел со мной поговорить». Да чего же я был удивлен, когда передо мной появилось сразу два человека. Они сразу материализовались в тех участках комнаты, где имелись свободные кресла. В моей спальне появились Грифон и Гигея. «Мы уже все обсудили с твоей покровительницей, Алексей Мечников», произнес Грифон, располагаясь в одном из моих кресел. «Я хотел бы тебя еще раз поблагодарить. Мне так и не удалось отплатить тебе за помощь, а помог ты мне. Чего уж тут мелочиться. Жизнь спас. Ты, как я посмотрю, вообще неплохо умеешь взаимодействовать с богами. Сначала спас одного, а затем ранил другого». «Ранил?» – переспросил я. «Махаона», улыбнувшись, сказала Гигея. «Я почувствовала его боль, когда ты нанес ему удар своим обратным витком. Он получил серьезную рану, да и Павлов, похоже, тоже не смог избежать этой участи. Агрессия Махаона сыграла против него же самого. Значит, мой план сработал. Ответный удар пришелся прямо в цель. Я помог тебе, потому что таковым был мой долг, Грифон», — сказал я. «Клятва лекаря уже отплатила мне. Я почувствовал, как пятый лекарский виток наполнился силой. Думаю, уже через пару дней он взрастет и сможет служить мне». «Ваши лекарские дела меня не касаются», — покачал головой бог. «Как тебя вознаграждает твоя сила, это не мое дело. Я долго думал, чем отплатить тебе. Магию воздуха и земли в твое тело уже не поселишь. Однако я придумал другой способ вернуть долг, и я могу подарить тебе возможность пользоваться моим Аристием». «Аристием?» — переспросил я. «Это мой Грифон, с которым ты уже встречался, когда пытался освободить меня от некротики. На самом деле из-за того, что я пользуюсь услугами этих существ, меня Грифоном и прозвали. Но раньше я носил другое имя. Правда, это отношение к нашей теме не имеет. Хочешь сказать, что я смогу призывать Аристия, когда захочу, и перемещаться на нем, как его всадник? Спросил я. Именно, коротко ответил Грифон. И по земле, и по воздуху. Учитывая мой род деятельности и вызовы в села, это может пригодиться. От такого подарка я отказываться не стану. Спасибо, Грифон. Я и до этого считал, что мы друг другу ничего не должны, но теперь мы точно в расчете, произнес я. Возьми этот свисток. Он протянул мне маленький костяной инструмент с полостью внутри. Захочешь вызвать Аристия, воспользуйся им, и он тут же придет. Мы решили создать временный союз, сказала Гигея. Земли Грифона сжирает некротика, так что пока что три бога будут действовать сообща. Я, Подалерия и Грифон, морской бог тоже нам помогает, но лишь косвенно. Изредка делится с нами своей силой, чтобы император не потерял Саратовскую губернию. А Махаон так и не собирается нам пока что помогать. Да, усмехнулся я. Ха, усмехнулась Гигея. Нет, он считает, что объединение выше его достоинства. Да и ты сам уже должен был понять, что его избранник Павлов тоже недалеко ушел от этого мнения. Они одиночки. У них нет никакого желания вступать в команду с другими силами. Им хочется самостоятельно очистить Хоперский район. Однако цели они преследуют исключительно корыстные. Битва с некротикой только началась, Мечников, сказал Грифон. Его тело уже начало распадаться на мельчайшие частики, перемещая Бога в его собственный мир. Будь готов, что этой весной всем нам придется несладко. Мы, последняя линия обороны, добавила Гигея, исчезая точно так же, как и Грифон, между миром темной магии и остальным человечеством. А ты в этой войне, наш генерал, мы возлагаем на тебя большие надежды. Как только Гигея закончила свою речь, ее тело уже полностью испарилось, и я остался в комнате один. Да, когда я начинал свою деятельность в Хоперске, мне даже в мыслях не приходило, что когда-нибудь боги окрестят меня своим генералом. Вот только если верить записям, к генералу на завтра записалось почти 30 человек, так что самое время забыть о происшествиях прошедшего дня и подготовиться к главной задаче лекаря. Какая бы война здесь ни назревала, пациентов никто не отменял. Как раз наоборот, теперь из-за воздействия темной магии их будет становиться только больше. И на следующее утро я понял, что моя гипотеза была даже слишком оптимистичной, ведь в очереди в амбулаторию стояло более сотни человек, а это огромное количество людей. Если представить, что в городе живет 5000, и еще примерно 2500 в селах и деревнях, получается, что процент посещаемости просто феноменальный. В моем мире в городах-миллионниках столько больных не захаживало. Скорее всего, мы с Сеченовым сегодня примем по 30-ке, а всех остальных разделим между Синицыным, Родниковым и Решетовым. Главное, чтобы Василия Яновича сильно не напрягали. Все-таки возраст ему уже не позволяет осматривать такое количество человек. Как бы Илья не хотел уволиться, нагрузка на амбулаторию пока этого не позволяла. Он сам не желал уходить и оставлять людей без помощи, когда в нашем районе происходит такое. Все-таки жизнь людей для него дороже денег. Хотя вслух он навряд ли это признает. Однако я решил, что самое время воспользоваться своим козырем. Сегодня в амбулаторию также пришли и трое моих учеников, которые должны были стать средним лекарским персоналом. Анна Елина, Игорь Лебедев и бывший унтер-офицер Сапрыкин. Правда, Лебедева я уже повысил до врача. Собрав их в конференц-зале за 5 минут до начала приема, я решил прочитать небольшую речь. Ну что ж, коллеги, да, я не постесняюсь с этого момента называть вас коллегами. В течение последних 2 месяцев вы прошли через огонь и воду, изучая данные мной материалы. Сегодня вас ждет выпускной экзамен. Другие лекари пока что не подозревают, что вы придете к ним на подмогу. Но вы придете. И именно лекарям предстоит определить вашу дальнейшую судьбу. Если остальных моих коллег ваша работа удовлетворит, тогда сегодняшний день станет рано или поздно праздничным. Российская империя увидит, что даже люди без лекарских способностей способны помогать в лечении других людей. В моем мире день медсестры праздновался 12 мая. Ну ничего, мы немного опередим график. Создадим эту профессию на 2 месяца раньше, в марте. Мы готовы, Алексей Александрович. Бодро воскликнула Анна Елина. Отлично, улыбнулся я. Тогда распределимся следующим образом. Анна, вы пройдете к Василию Яновичу Решетову. Ему из-за возраста работать трудно, так что будете помогать ему с документацией и подготовкой пациентов к осмотру. Другими словами, будете делать все, что он скажет. Можете не беспокоиться, он очень приятный пожилой мужчина. Вас он не обидит. Хорошо, уверенно кивнула Анна. Юрий, обратился к Сапрыкину я. Ваша позиция будет за стойкой в фойе амбулатории. Будете распределять пациентов по кабинетам, заниматься заполнением документации. Заранее попрошу сильно не перегружать лекаря Родникова. В противном случае около его кабинета возникнет затор. Он может уснуть во время приема. Такое иногда случается. С оформлением документации я уже разобрался, кивнул Сапрыкин. А строить пациентов я смогу. Вряд ли они чем-то отличаются от моих бывших подчиненных. Вот только не надо относиться к ним, как к вашим городовым. Все-таки вам придется работать с больными людьми, а не с государственными служащими. Будьте помягче, этот навык придет с опытом. А что насчет меня? Поинтересовался Игорь. А вы, Игорь, возглавите тройку, сказал я. Вы же не думали, что я просто так отправлял вас учиться работать в стационаре, и не просто так оставлял в селе наедине с десятками пациентов. Вы не средний медицинский персонал, вы врач, правая рука лекаря. Поэтому я доверю вам сумку с моими медикаментами. Займете свободный кабинет, который находится по соседству с моим. Сапрыкин будет направлять большую часть людей к вам. Ваша задача – сортировать. Можете решить вопрос самостоятельно – решайте. Не можете – направляйте половину людей ко мне, половину – к лекарю Сеченову. План ясен? Да. Хором ответили мои ученики. Что ж, тогда приступаем, коллеги. Нас ждет очень непростой день, подытожил я. Я приступил к приему, и поначалу все шло в прежнем темпе, так же, как и всегда. Но уже через час я почувствовал, что мои ученики начали работать на полную катушку. Очередь стремительно уменьшалась. Игорь Лебедев грамотно раздавал препараты всем, кого мог вылечить самостоятельно. Ко мне попадали только сложные случаи, с которыми я относительно быстро справлялся посредством лекарской магии, да и препараты расходовались довольно быстро. Таким образом, кабинет Игоря стал не только обителью врача, но и первой аптекой в Хоперске. И все шло гладко до тех пор, пока в мой кабинет не вошел пожилой мужчина с надутыми щеками. Лицо его было синим, отчего создавалось впечатление, что он задержал воздух и старался не выдыхать уже минут пять. Похоже, он уже прошел через Игоря, и тот направил его ко мне. И судя по всему, не зря. Тут явно все не так просто, как было с предыдущими пациентами. «Блавствуйте, Ликфей Александрович», – профырчал старик. «Охо-хо, не удержался я. А что у нас с речью? Почему говорим так плохо? Язык опух, кфибы», – сказал он. «Что-что?» – переспросил я.